Ред Джеймс Уайт. Генеральная уборка. Рози терпеливо вытирала пыль с книжных полок. Доставая книги, она протирала каждую антистатической салфеткой, после чего аккуратно ставила их обратно. Все безделушки она бережно по одной снимала с полки и обтирала каждую от пыли. После она пробежалась метелкой из перьев по гладкой поверхности полированного дуба, прежде чем распылить по нему полироль и натереть до яркого блеска. «Какая гадость!» — с отвращением шипела она. Она вытерла телевизор и стереосистему тряпкой, активно распыляя жидкость для чистки стекол по экрану и натирая его до тех пор, пока ее отражение в нем не просвечивало насквозь. Затем она швырнула тряпку в мусорное ведро и схватила другую, продолжив в выступлении чистить заново каждый предмет мебели, каждую безделушку, каждое украшение в комнате. Ее взор повсюду видел лишь грязь и мусор, покрывавшие плинтуса, забившиеся под плиту и холодильник, пропитавшие диван и диванные подушки. Она долго пылесосила ковер, пока не убедилась, что пыли и опасностей больше нет. Она заливала воду и чистящую жидкость в пароочиститель и заново проделывала свой путь по ковру до тех пор, пока он не стал похож на выставочный образец в магазине. Вылила 3 чашки нашатырного спирта в таз с водой и замочила в нем швабру. Затем она начала неистово натирать ею полы, стены и потолки. По окончанию уборки дом сиял, как медный грош. Роузи с восторгом оценила проделанную работу. Довольная результатом, она побежала на 2-й этаж, где сняла с себя всю одежду и бросила ее в стиральную машину вместе с порцией стирального порошка. Она осмотрела свое обнаженное тело, обнюхала руки и подмышки, после чего поморщилась. «Какая гадость!» – воскликнула она с нескрываемым отвращением. Она опрометью бросилась в душ, где остервенело скоблила свою плоть, используя различные мыла и гели для душа, после чего схватила бутылку отбеливателя и вылила его себе на голову, морщась в предвкушении ожога. Несколько порезов и потертостей заныли в агонии, по мере того, как отбеливатель обжигал ее кожу, и она терла себя щеткой до крови. Когда она, наконец, вышла из душа, то пахла, как новая простыня. Роузи надела свежее белье и вышла на крыльцо посмотреть, как мусорщик с трудом тащит 2 ее мусорных бака к мусорной машине. Она вздрогнула, когда он уронил один из них, и куски ее пьющего неверного мужа один за другим посыпались на тротуар. Кровь разом хлынула из перевернутого контейнера, окрашивая тротуар в темно-красный цвет. За ней последовала его голова со все еще открытыми от удивления глазами и открытым ртом, словно он в очередной раз пытался что-нибудь соврать. Затем последовали его ноги, руки. И напоследок на улицу позади мусорной машины вывалился его разбухший торс. Кровь, органы и кишечник с бурлением выплеснулись из огромного разреза, разделяющего грудь и живот, обрубленного торса. Кровь волной хлынула по проезжей части. И напоследок на измазанную кровью и внутренностями дорогу из мусорного бака выпали окровавленная газонокосилка, садовые ножницы и мясницкий нож. 2 мусорщика, шокированные увиденным, все же смогли сдержать свои рвотные позывы и не загадить и без того увоженную кровью улицу. Они с осторожностью приблизились ко 2-му баку. Тот, что был посмелее, снял ботинок и подцепил им крышку контейнера. и тут же отпрыгнул назад, узрев в нем женщину, чья кожа и большая часть плоти мятой кучей лежали на дне бака. Но они оба вмиг растеряли остатки всей своей храбрости, когда женщина, чья грудь, зад и вагина были вырезаны так, что ребра и кости таза просвечивали белизной сквозь места, где ранее были ее половые органы, широко открыла полный ужаса глаза и начала кричать. Они стремглав бросились в свой фургон и на полном газу покинули глухой переулок, оставляя позади себя кровавое месиво. «Какая гадость!» — пронзительно взвизгнула Рози. Ее голос дрожал, довольный установлению справедливости, а глаза стали наливаться слезами. Она развернулась и пошла обратно в дом. «Собирайте свои чистящие средства». Конец рассказа. Авторский перевод Романа Коточигова. Текст читал Владимир Князев.